Глава 4. Это самая счастливая из несчастнейших собак в мире. Роб Адамс, специалист по ветеринарии мелких домашних животных, Королевский колледж ветеринарной хирургии. На следующий день я проснулся в 6 часов утра и долго лежал с открытыми глазами. Судя по часам, я проспал примерно 4 часа, но на самом деле гораздо меньше. Я ежеминутно переворачивался с боку на бок, вскакивал с постели в холодном поту. Меня переполняло чувство вины за то, что я оставил Фина. Но сейчас уже наступила пора вставать. Оставив попытки заснуть, я потянулся за телефоном. Социальные сети, несмотря на все недостатки, могут излечить мою душу. Я знал, что последние новости о состоянии Фина появятся в интернете гораздо раньше, чем Роб позвонит мне. Обычно полицейским не рекомендуется иметь аккаунты в социальных сетях и читать оттуда новости. Это просто совет, который дают сотрудникам всех государственных организаций. Но к моменту описываемых событий я уже зарегистрировался в Твиттере и Фейсбуке, где общался в основном со своими друзьями, коллегами и членами их семей, которых знал лично, а также с кинологами из Англии и со всего мира. Я довольно серьезно отношусь к совету не размещать никакой информации в социальных сетях. Тем не менее, как уже было сказано ранее, коллеги общаются друг с другом, обмениваясь различной информацией, а именно короткими, конечно же, хорошо отредактированными, сообщениями о нашей работе, в которых ставятся специальные обозначения на манер счета футбольного матча, выражающими оценку произошедшего. Фин 1 или 2, 3 и даже 5, как было в один памятный вечер. Преступники 0. Я также регулярно пишу отдельные посты, главный герой которых, собственно, Фин. Я говорю о том, как хорошо пес выполняет свою работу, какой он смелый и добрый, о том, как сильно я его люблю. Мои коллеги по отделу полиции хорошо знали его, так как он участвовал в расследовании огромного числа происшествий. Я часто получаю ироничные комментарии с просьбами дать Фину немного отдохнуть и уступить место другим полицейским и их питомцам. Но Фин, как и любая другая служебная собака с выдающимися способностями, также приобрел широкую популярность среди большого числа кинологов. Но я даже не представлял, насколько он знаменит. Никогда мне не приходилось сталкиваться ни с чем подобным тому, что было в то утро. С разных концов света приходили письма со словами поддержки. Было удивительно и в то же время приятно осознавать, что столько людей озабочено состоянием здоровья моего любимого пса и желает ему выздоровления. Если бы жизнь Фина зависела только от того, насколько сильно мы его любим, он был бы самой здоровой собакой на свете. Джемма встала, как только услышала, что ее мать ходит по дому. Я не сомневался, что в ту ночь жена тоже плохо спала. Как обычно, она последовала своему распорядку дня, своим видом показывая, что она позаботится о том, чтобы девочки не были слишком сильно травмированы произошедшим. Это было важно нам обоим. Дети любят Фина так же сильно, как и мы. Они вообще любят всех животных, живущих у нас дома. Когда несколько лет назад умер наш обожаемый Макс, наша первая собака, девочки были вне себя от горя. Даже младшая дочь, Индия, все еще плачет из-за него. Поэтому в условиях, когда один из нас, я, ожидал худшего, а другой, жена, надеялся на лучшее, было очень важно жить так, будто почти ничего не изменилось. Нехотя, мы занялись обычными делами. Пока я пытался справиться с хаосом в своей комнате наверху, Джемма позвонила своему начальнику и, сообщив, что не сможет сегодня выйти на работу, стала вместе со своей мамой собирать детей в школу. Я в любом случае мог лежать в кровати, после ночных смен в этом не было ничего необычного, а поскольку по утрам мы никогда не включаем телевизор, можно было быть уверенным, что дети не узнают ничего такого, что мы хотели бы скрыть. Может показаться, что мы слишком оберегаем детей от влияния всего негативного, но так как мы с женой работаем в полиции, мы подходим к данному вопросу более серьезно, чем большинство людей. В нерабочее время не упоминаем о событиях, свидетелями которых мы являлись, и о людях, с которыми сталкивались, стараясь оберегать святость дома и делать его тихой гаванью. Мы не хотим, чтобы наши дети невольно подвергались влиянию жестоких вещей, происходящих в нашем обществе, пока они не станут взрослыми и не смогут анализировать это сами. Наши девочки знают только, что папочка и мамочка, а также Фин, конечно, жемчужина, ловят плохих людей. Так как и я, и Джемма работаем посменно, дети достаточно самостоятельны для своего возраста и делают все, что нужно, без особых капризов. Они также обедают в школе. Иногда в период моего дежурства в школьной столовой Джема сама готовит для них еду. Меня расстраивало только одно обстоятельство. Этот день при всем желании не будет похож на другие. Если дома мы можем оберегать их от нежелательных новостей, то в школе дело обстоит по-другому. Отправив Джейми, который обычно добирается до места учебы в компании подруг, Джема вместе с матерью взяли двух младших детей и пошли с ними в школу. Мы живем в маленьком городке, и поэтому новость о Фине была как в выпусках новостей, так и в социальных сетях. А значит, Джема должна была поговорить с преподавателями, чтобы они не раскрывали детям правду. Учительница Индии, приехавшая из Стивениджа, уже была в курсе произошедшего. Утирая слезы, жена объяснила женщине, что наша младшая дочь, ей было всего 4 года, думает, будто Фин поранился, наступив на колючки, и учительница пообещала, что сделает все так, чтобы девочка случайно не узнала правду. Затем Джема пошла к учительнице Тии. К этому времени слезы ручьями текли у нее по щекам. Она не могла перестать плакать, и когда нужный разговор был окончен, она не знала, сможет ли дойти домой, не разревевшись. Ровно в 8:30 позвонил Роб. Он не стал тратить время на вопрос «как дела?», за что я был ему очень благодарен. «Фин жив», — сказал врач. «Он ведет себя более активно, чем вчера. Его накормили. Из-под повязки по-прежнему выходят жидкость и воздух, но, к счастью, объем воздуха снижается. Я с определенной долей уверенности могу сказать, что большая часть воздуха из его организма вышла, однако небольшое количество еще осталось. Пес также начал вставать на лапы. Но помните, Дэйв», — осторожно добавил он, «прошло еще слишком мало времени, и говорить о выздоровлении рано». Услышав «жив», я мог произнести только «когда я могу приехать? Сейчас?» Но, кажется, это было невозможно. Фин все еще находился под постоянным медицинским наблюдением, и мне разрешили приехать только во второй половине дня. Эти полдня я просматривал социальные сети. Это помогало справляться со стрессом. Согласно графику рабочих смен, у нас с Фином сегодня должен был быть выходной день. И именно так все и получилось. Наша служба тяжела физически. В процессе работы мы получаем синяки и ссадины, сдираем кожу, протискиваясь через узкие проулки и перелезая через заборы. За свою карьеру я несколько раз ломал пальцы на руках и ногах, но для меня, как и для всех людей, которые любят свое дело, чувство удовлетворения от выполненного задания становится своего рода наркотиком и перевешивает все плохое. Подобно известному боксеру, раз за разом выходящему на ринг, азарт от поимки преступников настолько высок для меня и Фина, что мы выдыхаемся и в свободные дни валяем дурака, ожидая возвращения на работу. Мы хотим выполнить задание лучше, чем в прошлый раз. Этот день отдыха после ночи погони мы проводим особенно лениво. Я встаю поздно, забираю Фина и жемчужину из их конуры, привожу в дом, мы завтракаем вместе, а затем, когда жена уходит на работу, а дети в школу, играем в саду перед домом, смотрим всякую ерунду, которую показывают днем по телевизору, а иногда я собираю всех собак вместе для долгой прогулки по сельской местности. Но было одно обстоятельство, остававшееся неизменным. Фин всегда находился рядом со мной. С ним я никогда не нервничал и не чувствовал себя растерянным. Но сегодня я поднялся уже в то время, когда люди только собираются уходить на работу, а может и еще раньше. Джема со своей матерью, ненадолго вернувшись в дом, снова ушли, чтобы поговорить с учителем Джеми. Я остался один, с трудом пытаясь отделаться от своих мрачных мыслей. Во второй половине дня я снова направился в клинику Дэвис, проехав место, где мы сегодня должны были гулять с Фином. Эти слова «прошло еще слишком мало времени и говорить о выздоровлении рано» все крутились у меня в голове. Стоял погожий осенний день, было сухо, и все вокруг играло яркими красками. Деревья только начинали сбрасывать листву, и коричневый цвет полей, где был убран урожай, смешивался с цветом зелени, а также с цветом, напоминавшим ржавчину. Но я едва ли мог заметить это из-за постоянно всплывающих в памяти картин вчерашнего происшествия. Казалось бы, настал новый день. Фин был жив. Его состояние даже внушало осторожный оптимизм, но мозг в таких ситуациях работает по своим законам. Во время поездки я иногда вспоминал, каким было предыдущее утро, и это помогало мне взбодриться. Ветеринарная клиника Davis Veterinary построена на краю леса, среди деревьев рядом с небольшими полянами, где выгуливают проходящих лечение животных. В этот день, как и всегда, когда я бывал здесь, на лужайках было несколько собак, находившихся на разных стадиях выздоровления, в том числе и красавец Грейхаунд с бритой лапой и обязательным, в таких случаях, ветеринарным воротником, надеваемым на голову собаки, чтобы она не расчесывала раны. К моменту моего приезда история, произошедшая с Финном, стала достоянием широкой общественности, и журналисты сразу двух телеканалов, BBC и Sky News, хотели снимать репортаж про него и его хозяина. Но, так как руководство клиники весьма благоразумно не хотело, чтобы заведенные здесь порядки претерпевали значительные изменения, все-таки здесь место для того, чтобы лечить больных животных, а не организовывать масштабное интервью, эту задачу взяли на себя сотрудники пресс-службы местной полиции, вооружившиеся небольшой ручной камерой. Они уже приготовили для меня список вопросов и спросили, не хочу ли я заранее просмотреть их, пока жду Роба. Однако я ответил отказом. В тот момент интервью было последним, о чем я думал, и раз уж меня будут снимать именно сейчас, то мне лучше говорить спонтанно. Сейчас меня занимала лишь одна мысль. Я не мог дождаться, когда же Роб с Финном покажутся на выходе из клиники. Поэтому, увидев лишь ветеринара, я запаниковал. Роб поспешил меня успокоить. Врач лишь хотел подготовить меня к встрече с другом, который, как он предупредил, находится под действием сильных обезболивающих. У него слабая реакция, он не твердо стоит на ногах, а из груди торчат дренажные трубки. Врач сделал все правильно. Когда Финн показался на лужайке, он шел по траве, шатаясь как пьяный, и, казалось, даже не сразу узнал меня. Но больше о слабом состоянии здоровья пса говорило то, что он не пытался тянуть поводок за собой, как это всегда бывает. Финн всегда и везде тащит всех за собой. Но стоило мне позвать моего пса, как он повел себя как в старые добрые времена, начав визжать и вилять хвостом так быстро, насколько это было возможно при его состоянии. Оттолкнул Роба, судя по выражению лица врача, это привело его в замешательство. Пришел ко мне и сразу же положил голову между ног. Так он всегда делал, когда хотел, чтобы я потер ему уши. Невозможно описать, как приятно было это видеть. Медсестра, державшая Финна на поводке, встав рядом с нами, рассказала, что, несмотря на то, что пес еще слаб, он уже крутит круги вокруг себя. Она добавила, что среди сотрудников госпиталя образовался своего рода фан-клуб Финна, что показывает, что это не только мужественная собака, но и примерный пациент. Необходимые препараты он должен получать во время еды. Врачи стремятся проявить уважение к Финну, накормив его самым лучшим образом, предлагая свежую курицу. Я был доволен уже тем, что он вообще что-то ел. Никогда ранее я не видел его в таком состоянии. Ваши собаки – это как ваши дети, вы досконально знаете их поведение. Радость Финна от встречи со мной вскоре сменилась пугающим спокойствием, как если бы мой пес прилег отдохнуть после обеда. Или, может, его беспокоили те же воспоминания, которые застряли у меня в голове. Я догадывался, что это все из-за лекарств, но по-прежнему волновался. Неужели это кратковременное улучшение состояния здоровья было вызвано лишь медикаментами? Финн пристал ко мне, как прилипало, и, конечно, был очень рад встрече. Но я видел, что его все еще что-то беспокоило. К тому же пес выбился из сил, и медсестра принесла ему лежанку. К моменту, когда началось интервью, у меня возникло предчувствие, что оно станет настоящей пыткой как для меня, так и для моей собаки. Я понимал, что ни в коем случае не должен упоминать о ноже. В противном случае мой рассказ мог вдохновить некоторых людей на аналогичные преступления. И просто рассказывал о том, как я рад, что мой друг выжил, но не упоминая о том, что произошло и почему Финн мог умереть. Все выглядело так, будто я сам находился под действием лекарств. Или лучше сказать, все еще пребывал в состоянии шока. Ведь с момента нападения прошло менее 2 суток. Когда интервью закончилось, Роб предложил зайти внутрь и пройти в его кабинет для консультаций. Там он налил мне чашечку кофе и сделал своим подчиненным знак, чтобы нас не беспокоили. Затем Финна накормили, дав ему еще больше свежей курицы и обезболивающих. Все это он проглотил с волчьим аппетитом. Мой коллега Энди Бригланд, проезжавший мимо клиники, привез мне еду. Сэндвич с курицей. Его я отдал Финну. Тот, вначале подозрительно его обнюхав, принял мое угощение. Немного шоколада и кофе. Также полицейский выразил мне слова поддержки. Энди был со мной недолго, но я успел заметить, что он тоже в шоке от произошедшего. Мой товарищ сказал, что отмыл мою машину от крови, а также признался, что не поверил бы, что Финн жив, если бы не видел его собственными глазами. Энди также сообщил, что отогнал грузовик вместе с жемчужиной к моему дому. По его словам, бедная жемчужина была вне себя от горя. Потом Роб сказал, что через 2 часа Фину нужно продолжить лечение, и я должен уехать. Наконец, я остался наедине со своим псом. Несмотря на то, что перспективы его выздоровления были довольно радужными, мое сердце разрывалось от боли. Сейчас мне впервые представилась возможность попросить у друга прощения за произошедшее. Конечно, если бы я заранее знал, чем все закончится, или раньше бы заметил нож в руках у преступника, то все сложилось бы совсем по-другому, и, возможно, закончилось бы смертью одного из нас. В душе я знал, что никаким образом не должен был позволить Фину броситься под этот нож. В то же время было совершенно ясно, что мой друг, даже получив ранение, ни за что бы не допустил гибели хозяина. В этом и заключается настоящая дружба между кинологом и его собакой. Я принес Фину лежанку с улицы, и он лег на нее. Я устроился рядом и увидел, как он заснул, а затем обнял его и тоже заснул. Все во мне начало приходить в равновесие. Я находился там, где и должен был быть. Наверное, мне стоит рассказать немного больше о своей семье. В течение 7 лет мы работали с Фином, иногда вдвоем, иногда вместе с Жемчужиной или другими собаками. Ведь помимо основной службы, я работаю тренером в кинологическом центре, выбирая и дрессируя новых собак для полиции. И Фин неизменно был рядом. Иногда у нас с женой возникают ссоры из-за того, что я провожу с собакой больше времени, чем с ней. Но Фин, безусловно, член нашей семьи. Кто-то, возможно, скажет, что у нас не дом, а зоопарк, потому что в доме очень много животных. Собак больше, чем людей. У нас с женой 3 дочери. Джейми, Тия и Индия. И еще 5 собак, кроме Фина, 2 из которых тоже служат в полиции. Одну из них зовут Землеройка. Тоже немецкая овчарка, которая в данный момент проходит обучение. Полицейские собаки уходят со службы примерно в возрасте 8 лет. Поэтому у кинолога всегда должны быть новые собаки, которые проходят обучение. Когда Фин закончит свою работу, Землеройка займет его место. Она замечательная собака. У нее острый ум и хорошая физическая форма. Она бегает очень быстро и полна решимости. Из таких собак всегда получаются отличные помощники полицейских. А еще у землеройки, как и у всех хороших полицейских собак, есть свои слабости. Она любит, чтобы ей массировали животик. Кому из нас это не понравилось бы? Обожает, когда ее гладят, и для нее нет ничего более занимательного, чем бегать вокруг тебя с мячиком. Во время нападения ее не было с нами. На такие происшествия следует ездить с собакой, в которой ты полностью уверен. Время землеройки еще придет. Я также работаю со спаниелем по кличке Жемчужина. Это другой тип полицейской собаки. Она специализируется на поиске различных вещей. Большая часть ее работы – результат того, что в полиции называется «остановиться в правильном месте на улице». Эта собака натренирована на поиск тайников в домах, лодках, на дорогах и в лесу, везде, где только можно, с наркотиками, оружием или валютой. Жемчужине 4 года, ее передал нам торговец собаками, приобретший ее в Центре спасения животных. Можно только предположить, за что она попала туда, так как приносила хозяевам много хлопот из-за своей любви к бегу. Жемчужина никогда не сидит на месте. В тот момент я дрессировал черного лабрадора по кличке Джош для поиска наркотиков, оружия и денег. Но, к сожалению, он не показывал хороших результатов. Поэтому мы взяли жемчужину на пробу. И она успешно справилась с курсом, пройдя обучение за 12 дней, что очень близко к рекорду. Некоторые собаки – прирожденные ищейки, у них выдающийся нюх. Во время своего первого задания жемчужина, работая в доме, гараже и нескольких машинах, нашла партию наркотиков высокого качества стоимостью 125 тысяч фунтов, спрятанную в саду. Все это происходило во время дождя. Так как жемчужина не могла усидеть в своей конуре, она провела очень много времени в конуре вместе с Фином. Фин, кажется, успокаивал ее, и они очень подружились. Не знаю, поэтому ли, или потому что Фин громко лаял на нее, если она мешала ему спать. Но и она не оставалась в долгу, воя на него всегда, когда они должны были заходить в полицейские клетки, что Фин ненавидел. Наконец, у нас был бедный Макси, так и не ставший полицейской собакой. Макси – это еще одна немецкая овчарка, которая исполнилась 3,5 года и которую отдала нам другой кинолог, считавшая, что у Макси есть задатки полицейской собаки, потому что поняла, что не сможет с ней управиться. Таким образом, Макси была подарком. Так мы называем собак, которых отдают нам в полицию обычные люди. В полицию регулярно поступают звонки от людей, которые больше не могут ухаживать за своими четвероногими друзьями и просят нас забрать их себе, считая, что у их питомцев есть все достоинства полицейских собак. Иногда такие псы оправдывают возложенные на них надежды, но чаще всего из них ничего не получается. Все-таки мы требуем от своих собак очень многого, и не каждый из них способен усвоить все, что необходимо при работе. А так как большинство из подаренных нам животных провели большую часть жизни, сидя на диване, какие бы надежды они ни подавали, очень скоро становится совершенно ясно, что им лучше быть домашними любимцами. Некоторые, однако, становятся настоящими полицейскими собаками. Изначально я вовсе не желал иметь такую собаку, как Макси. В тот момент я искал пса, который мог бы пройти мою программу обучения полицейских собак. Сначала я взял Макси всего на 4 недели, лишь для прохождения базовых тренировок. Вначале казалось, что она достаточно способная собака. Она быстро запоминала команды и хорошо выполняла задания, когда ей подавали верные знаки. Но когда по прошествии 4 недель оставалось еще несколько моментов, нуждавшихся в улучшении, кто-то, не я, сказал, что Макси нужно найти новый дом. Тогда я решил, хотя это решение далось мне не так легко, забрать ее к себе. Стоит сказать, что у первой хозяйки действительно были объективные причины отдать эту собаку. Макси была плохо управляемой, ее надо было дрессировать по много часов, и если с ней не занимались, то она быстро находила, как себя развлечь. Макси собирала вокруг себя других собак, воровала вещи у соседей, и все только для того, чтобы обратить на себя внимание, словно маленький карапуз. Она обладала неиссякаемой энергией и просто не могла ни минуты сидеть на месте. А еще Макси бесстрашная собака, любящая своих хозяев и готовая их защитить. Теперь мы не представляем нашу жизнь без нее. Две другие наши собаки были просто домашними питомцами. Это Рори, 60-килограммовый южноафриканский мастиф 8 лет, и Милли, 12-летний старфорширский бультерьер, которая, несмотря на свой преклонный возраст, все еще выглядела ребенком. Она всегда бывает рядом с нашими детьми. Да, у нас есть еще африканский серый попугай по кличке Рокси, знающий очень много слов, а также черно-белая кошка, которую взяли, не предупредив меня. Дети зовут ее Китти. Она очень нравится Фину. Вообще-то, Фину нравятся все, если не считать преступников. На следующий день я снова проснулся очень рано. И снова мне предстояли томительные часы ожидания, прежде чем 8:30 зазвонит телефон, и я узнаю последние новости про Фина. Но, как и вчера, отсутствие новостей уже было хорошей новостью. И пока Джема со своей матерью отправляли детей в школу, я вновь обитал скорее в виртуальном мире, а не в реальности. Это было просто поразительно. Теперь, открывая соцсети, я каждый раз видел все новые и новые публикации своей истории о происшествии с Фином, которым было много лайков и репостов. Хотя журналисты телекомпании Sky News и BBC в один голос утверждали, что пес не сможет поправиться, и у них было на то основание. Благодаря таким репортажам о случившемся узнали по всему миру. Это привело к тому, что новостью стали делиться миллионы людей, каждый из которых писал свои комментарии. Кроме того, мои друзья и коллеги публиковали последние новости о ходе расследования нашего дела и распространяли их среди знакомых, еще больше увеличивая число лайков и репостов. В результате мои аккаунты в Фейсбуке и Твиттере сошли с ума от сообщений. Меня переполняли эмоции. Конечно, британцы очень любят животных, и меня особенно тронуло, что я получил слова поддержки от множества совершенно незнакомых мне людей. Также поразило и то, что многие из писавших мне сообщали, что у них тоже есть полицейские собаки или лошади. Отношение людей к полиции – это вовсе не то, о чем ты думаешь каждый день. Мы просто выполняем свою работу, отлавливая преступников и обеспечивая безопасность общества, потому что нам за это платят. И когда ты на работе, ты занят преступниками. Осознание того, сколько людей меня поддержало, придало много сил и помогло избавиться от мрачных мыслей. К счастью, Роб позвонил с приятными новостями. Ночью Финн хорошо спал, у него был отличный аппетит. Настолько отличный, что больнице пришлось заказывать дополнительные порции курицы. Но по-прежнему не было никакой определенности в том, когда Финн поправится настолько, что сможет вернуться домой. Роб ясно дал мне понять, что осознает, что Фину будет лучше дома у хозяина, но пока в его легких есть трубки, пес может находиться только в больнице и более нигде. Потом мы с Джемой поехали осматривать нашего мальчика, и стало понятно, что ему теперь значительно лучше. Хотя Финн и мой товарищ по работе, и потому больше времени проводит со мной, жена его тоже любит, а Финн ее. Они чувствуют особую нежность друг к другу. Это настоящие родительские отношения, как я себе их представляю. Если мне нужно расчесать Финна, что в условиях нашей работы приходится делать довольно часто, пес, только увидев вольер для немецких овчарок, где происходит эта процедура, начинает вести себя очень глупо, берет расческу и убегает. Но стоит мне дать расческу Джемме, как наш мальчик становится тихим и стоит неподвижно, не просто давая ей расчесать его, но еще и получает этого удовольствие. Я иногда задумываюсь о том, не стоит ли жене начать работать с Финном и в полиции. Так как в тот вечер у старшей дочери Джейми были занятия по плаванию, Джемма с матерью уехали в Лондон, возложив на меня обязанности накормить и уложить спать Тию и Индию. Сделав это, я провел некоторое время в саду перед домом вместе с жемчужиной. Она была совершенно удручена исчезновением лучшего друга, и нужно было отвлечь ее от этого, сказав несколько воодушевляющих слов. Поддержка требовалась и мне, но ее неоткуда было взять. Вынося мусор, я встретил Кэрол, свою замечательную соседку, ту самую, которая видела, как я приехал в то утро без машины и Финна. Я признался, что был слишком расстроен, чтобы поприветствовать ее. «Прости, Кэрол», — сказал я, но тут же поспешил домой, чтобы остаться наедине со своими ужасными мыслями.